Я к Тебе, Господи, взываю. Я к Тебе, Господи, взываю. И рано утром молитва моя предваряет Тебя. Услышь, Господи, голос молитвы моей, когда предстану я пред Тобой, я буду ожидать милости от Господа, ибо Ты мой Бог, Бог нелюбящий, беззакония, у Тебя, Господи, не водворится злой, и нечестивые не пребудут пред очами Твоими. А я по множеству милости Твоей войду. Поклонюсь святому имени Твоему, Господи, Тебя жаждет душа моя, душа. Прошу я у Господа, Господа, чтобы пребывать мне до Христа. И всю жизнь свою я хочу, Господь, красоту Твою, со сердцем, душой, душой, с каждым днем приближай к себе, чтоб не для себя жил я для Тебя. Одно прошу я у Господа, Господа, чтобы пребывать мне у Христа. И всю жизнь свою я хочу, Господь, красоту Твою, со сердцем и душой, с каждым меня приезжай к себе, чтоб не для себя жил я для Тебя. Придите, преклонимся и припадем, преклоним колени пред Господом. Падем пред лицем Бога нашего, падем пред Богом нашим.